Глава 9. Что такое смерть, отсутствие научного определения смерти? Христианство о смерти. У нас одна жизнь, а не две. Жизнь на земле и за гробом – непрерывный процесс. Сразу после перехода. Христианство и наука о начале жизни за гробом. Первый суд. Что такое смерть? Мы дошли уже до 9 главы и все еще не попытались ответить на этот вопрос. Наука дает определение всем предметам, явлениям, феноменам, и только определение того, что такое смерть, наука не дает. Во всяком случае, ни в научных, ни в популярных публикациях мне не удалось найти ни одного ясного положительного определения этого слова. Оксфордский академический словарь дает совершенно бессодержательное определение. Смерть – это конец жизни. Есть еще несколько попыток определения смерти. Британская энциклопедия 1986 года. Полное прекращение жизненных процессов. Медицинские руководства. Отсутствие признаков жизни и отсутствие мозговой активности, подтвержденное электроэнцефалограммой. 22-й Всемирный медицинский конгресс 1968 года, специально изучавший проблему смерти. Необратимая потеря функций всего организма. Часто встречается и другое, написанное псевдонаучным языком, но тоже пустое определение. Смерть есть окончательное прекращение жизненных функций у животного или растения. Говоря о смерти, употребляют и другие слова, например, ничто, небытие и другие похожие слова всегда с негативным смыслом, слова о том, чего нет. И приходит в голову мысль, а может быть и смерть это тоже нет. Такое отсутствие научного определения смерти – отмечают ученые, занимающиеся этим феноменом. И неудивительно, что те из них, которые изучали не только анатомию, а всего человека, все чаще советуют вместо слова «смерть» употреблять слово «переход», потому что под смертью обычно понимают конец человеческой жизни. А теперь известно, что со смертью тела жизнь личности не кончается. Личность продолжает существовать, переходя в другие условия. Отсюда и слово «переход», правильно определяющее происходящее событие. Христианское понимание смерти можно увидеть из письма епископа Феофана Затворника к его умирающей сестре. «Прощай, сестра, Господь да благословит исход твой и путь твой по твоем исходе. Ведь ты не умрешь, тело умрет, а ты перейдешь в иной мир, живая, себя помнящая и весь окружающий мир узнающая. Там встретят тебя батюшка и матушка, братья и сестры. Поклонись им и наши им передай приветы и попроси попищись о нас. Даруй же тебе, Господи, мирный исход. День-другой, и мы с тобою, потому не тужи об остающихся. Прощай, Господь с тобою». Хорошее письмо, совсем спокойное и полное уверенности в будущей блаженной жизни. Будто он провожает сестру не в дальнюю дорогу, не в неведомую страну, а в отчий дом, где нас ждут наши близкие, умершие раньше нас. В Екклезиасте есть такая фраза: «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Глава 12, стих 7. Христианство понимает смерть как разделение души и тела и откровение духовного мира. К такому же пониманию приходит и современная наука о смерти. Мы уже отмечали, что ученые, бывшие неверующими, начав изучение процессов, связанных с умиранием, пришли или приходят к вере в Бога и в бессмертие души. Здесь нужно оговориться. Конечно, наука не говорит о бессмертии души в вечности. Этого никакая наука доказать не сможет. Но наука подтвердила, что после смерти тела, какая-то часть человека выходит из умершего тела и продолжает сознательную жизнь. Смерть тела не конец существования, а переход личности или души из одного состояния в другое и из мира материального в мир духовный. Конечно, смерть – самое важное событие нашей жизни, но не потому, что умирает тело, а потому что все будущее нашей бессмертной души, нашего настоящего «я», зависит от того, какими мы будем в самый момент перехода, потому что за гробом не начинается новая жизнь, а продолжается прежняя. Мы теперь знаем, что самый момент смерти тела, то, чего мы больше всего боимся, не ощутим. После выхода из тела душа переходит в другой мир и начинает там вторую часть своей жизни, жизнь бестелесную. В течение многих веков о загробной жизни души учило христианство, а в наше время появились и объективные данные, полученные и проверенные наукой. Это дает нам возможность постараться посмотреть, подтверждаются ли религиозные верования этими новыми достижениями медицинской науки. Допустимо ли это? Один из христианских богословов сказал, что есть в мироздании вещи, о которых пристойнее убо хранить молчание. Это хорошее предостережение. Конечно, лучше всего просто верить, не пытаясь проверять и не докапываясь ни до чего своим человеческим разумом. Счастлив тот, кто способен на это. Но что делать тем, у кого такой веры нет? Остаться в сомнении и отказаться думать нехорошо. Разум дан людям Господом, и завеса над тайной смерти тоже приподнята по воле Его. Мне кажется, что посмотреть и подумать следует. Нужно только отбросить, если они были, все предвзятые мнения, и подойти к вопросу со спокойной объективностью и известной долей скромности. Ответ на этот вопрос можно найти в Евангелии. Один из апостолов Иисуса Христа, Фома, тоже долго не мог поверить в воскресение своего учителя. Он сказал: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 25. Одной верой Фома не мог принять воскресение Иисуса Христа. Ему нужны были и материальные доказательства. Иисус Христос дал Фоме и это. Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои. И не будь неверующим, но верующим». Глава 20, стих 27. Потом Иисус Христос сказал Фоме: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие». Стих 29. Иисус Христос упрекнул Фому за малую веру, но не отверг его и дал ему и наглядные доказательства. Не так ли и со многими из нас? Свидетельства о жизни души были даны давно и немало, но для многих этого было недостаточно, нужно было убедиться наглядно. Теперь нам дано и это. Как только вы начинаете ближе знакомиться с проблемой, вы, к своему удивлению, обнаруживаете, что многие из явлений, описанных врачами-реаниматорами, были давно известны христианским писателям, а не знали мы этого просто потому, что богословскую литературу всерьез не принимали и не читали. Хотя христианская литература и медицинские изыскания последних лет в основном свидетельствуют об одном и том же, есть некоторые различия в описаниях, а также в понимании и оценке описываемого. Поэтому нужно посмотреть на всю проблему детальнее и внимательнее. Главное достижение последних лет состоит в том, что труды врачей-реаниматоров – полностью подтвердили учение христианства о душе. Первый, самый важный и непреложный факт – по смерти тела жизнь продолжается, утвержден и религией, и наукой. И второе, жизнь в загробном мире течет в свете, а не во тьме, во всяком случае в той его части, куда мы стремимся. Об этом свидетельствуют и Священное Писание, и рассказы людей, заглянувших за завесу. Мы и приводили много примеров, и повторять их не будем. Описания потустороннего света очень интересны. Это не тот свет, к которому мы привыкли на Земле, это не свет Солнца. В священных книгах пишется, что люди воспринимают этот свет тогда, когда они видят или чувствуют присутствие небесных духовных сил. Этот свет сиял при крещении Иисуса Христа, при Его воскресении, при преображении на горе Фавор. Иисус Христос сказал о Себе: «Я свет миру». Свет этот необычен. Вот несколько цитат. На горе Фавор. «И преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет». Евангелие от Матфея, глава 17, стих 2. «И преобразился пред ними, одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить». Евангелие от Марка, глава 9, стих 3. При воскресении Иисуса Христа. «Ангел Господень отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег». Евангелие от Матфея, глава 28, стихи 2 и 3. Когда фигуры Богоматери, ангелов, святых являются живущим на земле, во сне или наяву, они всегда окружены светом, часто ослепительно ярким светом. Мотовилов писал о Серафиме Саровском, что когда тот молился, Мотовилов не мог смотреть на него. Свет, исходивший от лица святого Серафима, ослеплял его. Мой друг был хорошо знаком с одним монахом строгой аскетической жизни. Он рассказал мне, что наблюдал, как ночами в комнате молившегося монаха появлялся свет. Пациенты Моуди и Сабома тоже видели свет в загробном мире, но с трудом находили слова для его описания. «Солнца не было, а свет всюду. Свет всюду, а теней нет». Доктор Сабом на странице 66 своей книги приводит рассказ своего пациента, старающегося описать этот свет. «Свет был иным, чем тот, который мы знаем здесь. Это был не свет, а отсутствие тьмы, полное и совершенное. Этот свет не создавал теней, было просто отсутствие темноты. Свет не был виден, но он был всюду, вы были в свете». Свет загробного мира – не наш свет. Для него нашли очень хорошее определение – нездешний свет. Души, видевшие в загробном мире свет, иногда слышали голос или видели в свете светлую фигуру, иногда не видели, но чувствовали присутствие. Сходное описание есть и в церковной литературе. Чему учил голос или фигура в свете – и чему учил людей Иисус Христос во время Его жизни на земле? Когда один из фарисеев-законников спросил Иисуса Христа о наибольшей заповеди в законе, Иисус Христос сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 37 по 40. Иисус Христос учил, что самое главное во время жизни на земле – учиться любить. С того времени прошло 20 веков, но сейчас, в наше время, свет, являясь душам умерших людей, учит тому же. Мы уже писали об этом в предыдущих главах. Вышедшая из тела душа в присутствии света испытывает его неописуемую любовь, и чувствует, что она в безопасности. В третьей главе мы писали о докторе Ричи, которому Иисус Христос показал, что важны не личные успехи и достижения, а важна любовь. Христос показывал душе Ричи жизнь в потустороннем мире и отвечал на все его вопросы. Ричи видел что-то похожее на большой научный центр. Громадные залы, люди в полном самозабвении трудятся для какой-то цели выше их самих. Сложные машины, диаграммы и чертежи, будто идет какое-то сложное исследование. Ричи спросил у Христа, что они делают. Однако на этот раз никакое объяснение не осветило сознание Ричи. Он продолжал воспринимать от Христа, как и прежде, одну любовь. Христос не ответил на вопрос о неважном и еще раз показал душе Ричи правильный путь. Без любви даже полезные и добрые дела не принесут пользы душе. Однако люди, встретившиеся со светом, говорили не только об этом. В наставлениях света звучал и другой мотив. Душе одной женщины свет сказал: «Вернись к жизни в теле, ты еще должна учиться любить и накоплять знания». Другая женщина рассказывала: «Свет показывал мне самое главное. Он не обвинял, а как бы наставлял меня, что нужно учиться любви и просто учиться, приобретать знания, потому что это непрерывный процесс, и я буду продолжать его после того, как он во второй раз придет за мной». Здесь может возникнуть вопрос: какие знания? Всякие? Ведь известно, что некоторые знания, особенно поверхностные, далеко не всегда идут человеку на пользу. В поучении Фомы Кемпийского есть такое предостережение: «Каждый человек желает получить знание. Но что значит это знание без страха Божия? Чем больше и чем лучше твое познание, тем строже ты будешь судим, если с ростом твоего познания не возрастает твое благочестие».